Глава 5. «Айка, убери эту тварь из квартиры! Немедленно!» — рыдает мама. Я плотнее прикрываю кухонную дверь, чтобы Ричард не слышал, что он тварь. За его душевные терзания я не опасаюсь, а вот за маму стало страшно. Ричи очень обидчивый и мстительный, и он реально опасен. Однажды бабаня в его присутствии шваркнула меня скрученным полотенцем, а потом 3 недели ходила с загипсованным пальцем. Но к этому жесткому уроку она отнеслась философски. Ворон способен защитить хозяина и свое жилье не хуже сторожевой собаки. Поэтому его нужно хорошо кормить и не провоцировать. Вряд ли бабаня проявила бы подобную лояльность по отношению к укусившей ее собаке, но Ричарда она уважала. К счастью, Ричи не нанес маме никакого физического вреда, но напугал до икоты. Она чуть не умерла от ужаса, когда, заглянув в мою пустую комнату, услышала голос бабани. «Здорово, Шаболда!» Все же мне следовало заранее предупредить ее, что мы не одни. Хотя Стеф ведь знает о Ричи и наверняка рассказывала о нем маме. «Вы со своей бабушкой обе чокнутые!» Никак не успокаивается мама. «Это же надо додуматься держать в квартире такое чудовище! Я его сейчас же выпущу!» Мне совершенно не нравится, что мама считает себя вправе распоряжаться судьбой моего питомца, равно как и решать, кому следует жить в этой квартире. Только мне совсем не хочется ссориться с ней. «Мам, Ричи здесь живет и никуда не улетит, даже если ты его выпустишь. Во-первых, он очень привязан ко мне и любит свой дом, а во-вторых, он плохо летает после травмы». По маминому выражению лица я уже подозреваю, что она замышляет недоброе, поэтому считаю своим долгом предупредить. «Ты только не лезь к нему, пожалуйста, ладно? Ричард, он никогда не забывает своих обидчиков». Кажется, мама восприняла мое предостережение как угрозу. «Что? Да я эту погонь завтра же уличным кошкам скормлю. Как только ты в школу уйдешь». «И не жалко тебе кошек?» Я невесело усмехнулась. «И вот еще для справки. В этом году я окончила школу. Уж тебе ли об этом не знать?» Мама недовольно нахохлилась, осознавая свой промах, и решила применить любимый метод защиты. «Тебе какая-то помойная ворона дороже матери». Ну, я как-то раньше не задавалась этим вопросом. Да и в дальнейшем выбирать между ними не хотелось бы. «Мам, это не ворона, а ворон. И он не помойный, а домашний, и очень-очень умный». Я стараюсь говорить миролюбиво. «И давай, наконец, закроем тему». Кажется, она даже обрадовалась и мгновенно переключилась. «А, кстати, мальчик, что меня сегодня встретил, это твой парень? Не слишком он взрослый для тебя?» «Парень? Вот уж нет». Я даже хохотнула. А Вадим, искренне считающий, что у его идеальной женщины должны быть неподъемное вымя и необъятная задница, сейчас бы ржал аки-конь. «Нет, мам, Вадик — мой бывший одноклассник. И не такой уж он взрослый. Ему всего 18, как и нашему Саньку». Я нарочно так назвала брата, и мама недовольно скривилась. «Мне показалось, что твоему Вадику больше». «Интересно, а что бы она сказала, увидев Кирилла Андреевича?» «Чёрт, опять не успела сегодня на скалодром. Хотя пусть уже Кирюшка в достаточной степени успокоится и соскучится. И что за упертый мужик? Другой бы радовался на его месте, а этот сопротивляется, как девка непорочная. Весь прям такой серьезный, принципиальный, правильный. Но разве не это меня в нем привлекло?» Вадим, например, одно время даже возмущался, что я не вижу в нем привлекательного мужчину. И это при том, что мне до женщины, с его слов, необходимо накинуть лет 5 и килограммов 20. Ой, да, разглядела я его, конечно. Этот чудик меня даже не стесняется. Модный, симпатичный мажорик с кубиками на пузе и следами искусственного интеллекта на лице. Но таких, как голубей на помойке. А мой первый мужчина должен быть не похожим на весь этот сброд. И уникальным, как мой Ричард. Он должен быть мужчиной. «Да я себе все руки поломала, прикинь? А он сильнее давай, что ты меня гладишь, немощь, урод жирный. У меня после его сальной шеи ладони полчаса подрагивали. А этот жмот сказал, что за такие деньги ему массаж всего тела сделают и намного лучше, чем я. Это тебе не сволочь? Да я на его тело ни за какие бабки не взглянула бы, не то что мять этого бегемота. Ричард очень забористо выругался и забрался могучим клювом в мои волосы. Вот и мне так хотелось сказать. Пусть другого спеца себе ищет, не пойду к нему больше. Зато я задаток за ту стрёмную двушку сегодня взяла. А еще я порывисто притянула к себе Ричи и обняла. «У меня такая многоходовка наклевывается. Заживем, Рич!» Ричард снова придушенно мутюкнулся и, вырвавшись из моих объятий, рванул от меня на другой конец дивана. И в этот момент в комнату вошла мама. Я едва удержалась, чтобы не рявкнуть. «А стучать тебя не учили?» Но ее несчастный вид меня озадачил. «Добрый вечер!» — высказался Ричард. И, клянусь, ничего доброго его приветствие не предвещает. «Мам, ты чего не спишь?» «Ай, я не могу. Я не усну в той комнате». Она обняла себя за плечи и зябко поежилась. «Мне страшно там». «И что ты предлагаешь? У нас нет больше комнат». «Я действительно не понимаю, чем могу помочь». «А в кухне даже раскладушка не встанет. Да и у нас нет раскладушки». «А можно я сегодня с тобой лягу?» Мама почему-то шепчет, опасливо поглядывая на Ричи. «Это она правильно опасается. Ричард жутко ревнивый. Но дело даже не в нем. «Спать со мной?» «Как она себе это представляет? Я вообще никак. Я не умею ни с кем спать. Я никогда ни с кем не сплю». Наверное, мы с Ричи выглядим сейчас одинаково агрессивными, потому что мама снова поежилась и отступила назад. «Ну, можно, наверное». Слышу свое бормотание. «Сейчас диван разложу». «Ну а что? Спала же я когда-то со Стеф. Ну, по своей воле, конечно. Стефания всегда боялась темноты и часто прибегала ночью ко мне в постель. И хуже того, прижималась. А я мучилась и терпела. Этой малышке невозможно было нагрубить и тем более оттолкнуть. Но Стеф была маленькой испуганной девочкой, а тут целая мама. Она и обнимала-то меня за всю жизнь раза три, и то в раннем детстве. А спать рядом? У меня стресс. Но все же она не чужая мне». «Твоя птица что, не приучена к туалету?» — брезгливо спрашивает мама, тыча пальцем в Ричи. Тот, пребывая в мрачной задумчивости, только успевает метить пол. Я со вздохом вытянула из огромной упаковки влажную салфетку и решительно скомандовала. «Ричи, иди в свою комнату!» Отодвинувшись от мамы на полметра и вжавшись в стену, я таращусь в потолок. Сна не в одном глазу. Обычно перед сном я всегда вспоминаю родной Киев, в котором родилась и прожила почти 14 лет. На свете нет прекраснее города, и каждый вечер я мечтаю о том, как вернусь туда снова. Сегодня с мечтами не заладилось. «Как вы вообще могли жить в этом сумасшедшем доме?» Злобно, но тихо ворчит мама. Ей, как и мне, не спится, и, полагаю, всем соседям тоже. «Айка, да этот козел вонючий нам весь балкон разнес. «Нам?» — я про себя хмыкаю. Но оскорбление игнорирую. На сей раз я согласна с определением. «Он просто злится и ревнует», — объясняю вороний бунт, прикидывая, во сколько мне обойдется треснувшее окно и ремонт балкона. «А он что, всегда с тобой спит?» Мама в шоке. «Нет, конечно». Я смеюсь. «У него на балконе отличный вольер, но мою комнату он тоже привык считать своей. Мам, потерпи немного. Ты ведь все равно скоро вернешься к себе и будешь спать спокойно». «А я как раз об этом хотела с тобой поговорить». Мое сердце проваливается куда-то в желудок и там замирает. «Я вернусь в Киев?» 16-летний ребенок не может жить один. Мама заходит издалека. Я бы могла оспорить это дурацкое заявление, но молчу. Мысленно я уже лечу в Украину. «О, Господи, час ночи! Кто додумался сверлить в такое время?» Мама говорит совершенно не о том. «Это Ричард», — раздраженно поясняю. «Работает дрелью?» В мамином голосе священный ужас. «Я с ума сойду». «Ох, с какого ума? Мама, что ты лепишь? Кажется, это в твоих мозгах основательно поработали дрелью». «Он имитирует звуки». Сажусь сквозь зубы. «Соседи ремонт недавно делали, вот и нахватался. Ты, может, уже объяснишь, почему я не могу жить одна и что ты предлагаешь?» «Ая, а ты знаешь, где бабушкино сбережение? И где, кстати, ее завещание?» «Кстати?»